У меня две звезды матери-героини. Забыл? Покурить дашь? Я вам уже сказал, что нет у меня. Врешь ты. Сам как паровоз куришь, я знаю. А бедной девушке жалко. Бедной девушке одни уколы в жопу пихаешь. Скоро станет как каменная. Лида опять заныла. Врач называется. Одни уколы в жопу пихает. Чему тебя учили? Экзамены, небось, по шпаргалкам сдавал. И снова Ирина Федоровна откуда ни возьмись. Ты на кого кричишь? Да ты знаешь, да наш Виталий Сергеевич любимый ученик от Павлова до наших дней. А ты баба Ромовая. Сейчас бы вцепились друг в друга, да растащили подоспевшие сестры. Рядом с Виталием стояла терпеливо, дожидаясь своей очереди, маленькая женщина с детским лицом и постоянно испуганными глазами. — Виталий Сергеевич, у меня к вам просьба. Снизьте мне, пожалуйста, аминозин, иначе у меня сердце не выдержит. У меня порок сердца, я вам правду говорю. Пульс у нее действительно частый, но еще допустимый. А порока сердца терапевты у нее дружно не находили. И больничные, и раньше поликлинические, которых она 2 года приводила в отчаяние тихими, вежливыми, но совершенно неотступными просьбами, мольбами, требованиями вылечить ее сердце, спасти от неминуемой смерти. У нее и фамилия, как нарочно, созвучная — Неуемова. Пока не догадались, что консультировать ее нужно не у терапевтических светил, а у обыкновенного районного психиатра. Нет, Елизавета Григорьевна, вам еще придется попринимать. Виталий Сергеевич, я вас очень прошу. Мало того, что я здесь напрасно лежу, когда мне надо срочно лечить сердце, так вы мне еще лекарства, которые не за сердце, а против. Поймите, это не бред, а ошибка. Я жить хочу, я кричать буду. И все это так тихо и вежливо. Я вам назначу укол, от которого пульс снизится. Нет, Виталий Сергеевич, снизьте аминозин, хотя бы утреннюю дозу. У меня бывает 220 пульс, я считала. Нет, Елизавета Григорьевна, все же немного меньше, это вы ошиблись, а снижу я вам попозже, не сейчас. Подошла Капитолина, закончившая свой обход. Ну, как она? Все от порока умирает. Я правду говорю, Капитолина Харитонна, у меня сердце не выдержит, я умру у вас. Почти шепотом, ведь можно и кричать шепотом, я умру, и это у вас на совести останется, или у вас совесть такая растяжимая? Она у вас на таблетках все, Виталий Сергеевич, наверняка половину не проглатывает. Мне Алла Николаевна каждый раз весь рот смотрит. Знаю, вы все умеете. Надо ее поколоть, Виталий Сергеевич. Вот вечно Капитолина так, вслух при больных. Потому-то Виталий и не любил ходить с нею обходом. — Что вы? Меня нельзя колоть! Что вы? Меня нельзя колоть! Сразу смерть на кончике иглы! — Сегодня же назначьте, Виталий Сергеевич, и переведите в надзорку. По существу Капитолина права, конечно, но зачем вслух при самой Неуемовой? Та все еще растерянно повторяла. — Меня нельзя колоть! Меня нельзя колоть! Никому прямо не обращаясь, а вообще всем, как сигнал СОС. Виталий отошел от Неуемовой. Капитолина сказала покровительственно. — Вы только спустились? — Ну, а мы уже все, так что справляйтесь сами. — Слава Богу! — Кого там приняли? — Первичную больную положили к нам. Уже все назначил. — Ну и хорошо. Что у нее? СЦХ? Так сокращается слово «шизофрения» по первым 3 латинским буквам. И для краткости, и чтобы не поняли больные. Ну а поскольку болезнь эта царит в психиатрии, то существует для нее и много других эвфемических синонимов. Блейлер, шуб, процесс. Люда, например, любит говорить «процесс». Не знаю еще, только поступила в направлении «бред». В приемном неконтактно. Сколько ей? 19. Наверное, СЦХ. Ну, мы пошли. Капитолина ушла, и Люда за ней, и Анжела Степанны. Вот так еще и не видела Веру Сахарову, а уже готов диагноз. Вполне возможно, Капитолина права, но очень не хочется, чтобы она оказалась права. Виталий Сергеевич, здравствуйте! Прямо в самое ухо. — Здравствуйте, Тамара. — Виталий Сергеевич, здравствуйте! — еще громче. — Здравствуйте, здравствуйте, Тамара, мы же только что поздоровались.